Опять я шел, куда мой Бог-гонитель толкал, куда приводит каждый день, дух в сталь замкнув с оглядкой, как воитель, засаду ждущий скрытых стрел мишень. Я озирал знакомую обитель. Вдруг на земле нарисовалась тень ее, чей дух земли случайный житель, чья родина блаженных в небе сень. К чему твой страх? Едва сказал в душе я, как луч двух солнц, под коем пламенея, я в пепл истлел, сверкнул из милых глаз. Как молнией и громовым ударом был ослеплен и оглушен за раз, тем светом я и слов приветных даром.